Наш фланг двигался не спеша. Я должен был выпустить ракету так, чтобы никто из наших не оказался вблизи от взрыва, и в то же время взрыв накрыл бы противника, тоже находящегося достаточно близко. С запуском, конечно, тормозить не следовало. Все варианты были просчитаны заранее. Мы ведь еще только учились и зелены были, как молодая травка. По установке я должен был при помощи радара установить положение всех наших с исключительной точностью, чтобы никого не зацепило взрывом. Но время поджимало, а я не так шустро, как электровеник, да и разобраться во всех премудростях еще как следует не успел. Я решил упростить себе задачу. Подняв инфравизоры, огляделся невооруженным глазом, ведь темнота была воображаемой. Все было в порядке. И только одного из наших черт дернул торчать по соседству в полумиле от меня. Ракета у меня была небольшая, с обычной взрывчаткой, не способная ни на что, кроме облака дыма. Поэтому я на глазок прикинул цель, вынул ракетомет и нажал на пуск. Проводив ракету взглядом, я прыгнул дальше, гордясь собой, ни одной секунды не потерял. И в воздухе мне вырубили энергию. Это, конечно, ерунда. Все отключается постепенно и приземлиться можно. Упав, я стал столбом, гироскоп помог сохранить вертикальное положение. Однако двигаться я теперь не мог. Попробуй двинься, когда на тебе тонны мертвого железа. Вместо этого я принялся ругаться про себя. Кто думал, что мне устроят аварию, когда я вроде как главный? Черт бы их взял со всеми потрохами. Да, следовало бы мне знать, что за командиром полувзвода сержант Зим следит постоянно. Он подскакал ко мне и поговорил со мной тет-а-тет. Он сказал, что мне следует заняться мытьем полов, раз уж я такой тормоз, что не справляюсь даже с уборкой грязной посуды. Он обрисовал мое прошлое, настоящее и наиболее вероятное будущее и добавил еще кое-какие соображения на мой счет, которых я век бы не слышал. Однако под конец он взял тоном ниже. «И как бы, по-твоему, подполковнику Дюбуа понравилось то, что ты тут натворил?» Затем он умчался. Я остался ждать и прождал часа два до окончания маневров. Скафандр, еще совсем недавно казавшийся легким, как перышко, точь-в-точь семимильные сапоги, теперь давал ощущение, что нахожусь я внутри Железной Девы. Наконец сержант вернулся, включил мне энергию, и мы на полной скорости понеслись к штабу полка. Капитан Френкель говорил мало, но мне и этого хватило с избытком. Затем он сделал паузу, тем самым плоским голосом, который офицеры используют для чтения нотаций, сказал: «Если хотите, можете потребовать, чтобы ваше дело рассмотрел трибунал, и так?» Я сглотнул и ответил: «Никак нет, сэр, не хочу». До этого момента я еще плохо представлял себе, в какую историю влип. Капитан Френкель заметно перевел дух. «Тогда посмотрим, что скажет командир полка. Сержант, проводите арестованного». Мы быстро пошли в другой кабинет. Увидеть самого командира полка мне предстояло впервые, и я подумал, что трибунала всяко не миновать. Пускай там присуждают, что хотят. Однако я сразу же вспомнил, как попал под трибунал Тед Хендрик, и все из-за несдержанности на язык, и не сказал ничего.